Глава 16. Следующие дни я живу как в тумане. Днем хожу по дому, веду хозяйство, общаюсь с прислугой. Ночи провожу с Арсланом. Каждую ночь он берет меня, и каждый раз я все меньше стесняюсь того, что между нами происходит. Я наслаждаюсь. А в голове крутится одна мысль — таблетки. Они лежат в ванной, в аптечке. Я еще ни разу не выпила ни одной. Не могу заставить себя. Почему? Неделю спустя начинаются занятия в университете. Арслан разрешает мне ездить с водителем и охраной, как обычно. «Только никаких задержек», — говорит он утром, целуя меня на прощание. В университете девчонки набрасываются с вопросами. Амина и Дария особенно. Они очень удивлены моему появлению, хотя и знали, что Арслан разрешил. «Ну как?» — шепчет Амина. «Живая? Целая?» «Живая», — усмехаюсь. «А он? Страшный?» Вспоминаю вчерашнюю ночь. То, как он гладил меня по волосам, пока я засыпала, как шептал что-то нежное на своем языке. «Нет», — честно отвечаю, — «не страшный». Дарья смотрит внимательно. «Ты влюбляешься в него», — констатирует. «Вижу по глазам». «Что? Нет!» Возражаю слишком быстро. «Да ладно», — усмехается она. «Это нормально. Он же твой муж. И красивый, богатый, влиятельный. Любая бы влюбилась». Я молчу. Не знаю, что ответить. Влюбляюсь ли я или просто привыкаю? После занятий возвращаюсь домой. В холле встречаю Зарему. Она несет поднос с чаем. «Госпожа», — кланяется она. «Как хорошо, что вы вернулись. Хотела с вами поговорить». «О чем?» — спрашиваю. Она оглядывается, проверяя, что никого нет рядом. «Зайдите на кухню, пожалуйста. Я вам чаю налью». Следую за ней. На кухне пусто. Остальная прислуга разошлась по своим делам. Зарема усаживает меня за стол, наливает чай с мятой, садится напротив. «Госпожа, я должна вам кое-что сказать». Начинает она тихо. «О матери хозяина. Дело в том, что я нашла вот это». Она протягивает мне нераспечатанную упаковку с таблетками. Я настораживаюсь. «Я... такие были же у Лейлы. Она их принимала с момента, как Арслан Булатович привел ее в дом. Это ведь Зульфия Ибрагимовна вам дала, верно?» Смотрю на нее удивленно, сглатываю. Откуда она знает? И не опасно ли признаваться? «Мне ваша сестра все рассказала за несколько дней до автомобильной аварии. Тогда...» Она понижает голос до шепота. «Тогда она приходила сюда и говорила с вашей сестрой. Они ссорились. Арслан Булатович знает, но о причине ссоры уверенно не подозревает. Она пыталась избавиться от вашей сестры, и я думаю, что избавилась. Понимаете, о чем я?» Я растерянно киваю. «Она намекает на то, что мать Арслана замешана в смерти моей сестры? Но ведь я слышала тот разговор Арслана с его человеком. Они говорили о Лейле и о несчастном случае». «Ваша сестра любила Арслана Булатовича, Марьям. Очень любила. Но из-за Зульфии Ибрагимовны они не могли построить нормальные отношения. Не повторяйте ее ошибок. Хозяин не хочет ту невесту, которую подобрала его мать. Но ведь моя сестра часто ссорилась с Арсланом и...» «Госпожа Лейла была сильной и упрямой», — замечает Зарема. «Она не боялась хозяина. Спорила с ним, отстаивала свое мнение. И госпожа Зульфия это ненавидела. Она хотела покорную невестку, которая будет слушаться ее во всем. Сначала она давала госпоже Лейле таблетки тайно, говорила, что это витамины для здоровья. Но на самом деле это были противозачаточные. Несколько месяцев госпожа Лейла не могла забеременеть именно из-за этого. Внутри все холодеет. Зульфия скрыла это от Лейлы. Когда госпожа Лейла узнала правду, — продолжает Зарема тихо, — Она пришла в ярость, устроила скандал, хотела рассказать хозяину. Но госпожа Зульфия пригрозила вашей семье. Сказала, что если Лейла расскажет, ваш отец потеряет все. И Лейла молчала? Да, она боялась, а потом все же собиралась все рассказать хозяину. В последнюю их ссору Лейла сказала матери Арслана Булатовича, что прекращает пить таблетки и больше не собирается подчиняться. И пригрозила, что если что-то случится с ее семьей, она все расскажет, но случилось с ней. Сижу шокирована, не в силах переварить полученную информацию. «Вы думаете, что Зульфия?» «Я ничего не думаю», — быстро говорит Зарема. «Я просто знаю, что тормоза в машине госпожи Лейлы проверял человек, которого прислала госпожа Зульфия. За день до аварии. Меня начинает трясти. Кажется, что здесь небезопасно, что стоит мне закончить разговор с Заремой и выйти из кухни, как меня ожидает та же участь». «Зачем вы мне это рассказываете?» — шепчу. «Потому что вижу, вы хорошая девочка», — говорит Зарема. «И не хочу, чтобы с вами случилось то же, что с госпожой Лейлой. Если мать хозяина предложила вам что-то, не верьте ей. Она лжет. Она хочет использовать вас, а потом избавиться. Но почему? Почему она так ненавидит меня?» «Этого я не знаю. Но знаю, что вы должны рассказать все Арслану Булатовичу. Попробуйте достучаться до него. Он знает, что смерть Лейлы была не случайной, но он не может найти виновного». «О чем шепчетесь?» От резкого голоса Арслана, который входит в кухню, я вздрагиваю и подпрыгиваю на месте. «Прошу прощения». Зарема кланяется и спешит уйти, оставляя меня наедине с ним. «И что делать? Как ему все рассказать?»